Глава шестая. На следующий день после того, как Ци Яоин явилась с повинной, полиция приняла решение освободить официанта из-под стражи. Как и большинство таких мест, следственный изолятор располагался в отдаленном районе. Ван Чаоцзун сказал, что у парня нет ни родственников, ни друзей в Пекине, поэтому его долгом как работодателя было забрать официанта оттуда. Он ездил на маленьком дешевом хэтчбеке, и когда в него уселись 4 человека, стало довольно тесно. Однако нельзя отрицать, что мой друг сыграл немалую роль в быстром освобождении официанта. Поэтому, поскольку именно он предложил поехать всем вместе, такой добросердечный человек, как Ван Чаоцзун, не то что не стал возражать, а даже был польщен подобным предложением. Ван Чаоцзун припарковал автомобиль в таком месте, откуда были видны ворота изолятора. Я вышел из машины и дал своим онемевшим ногам отойти. Солнце палило с самого утра. Между тем люди, один за другим выходившие из дверей, на секунду останавливались, чтобы посмотреть на небо, купаясь в солнечных лучах. Большинство из них были довольно молодыми, поэтому я попытался глазами отыскать того, за кем мы приехали. Однако я осознал, что не помню не только его лицо, но и рост, и даже телосложение. Та встреча с официантом словно испарилась из памяти, не оставив вообще никаких впечатлений. Для администратора квеста, который прячется за кулисами, незаметность и обыденность облика могут быть хорошими качествами. Ван Чаоцзун изо всех сил пытался распознать своего подопечного. От него исходила атмосфера неуклюжей благодарности, от которой Фан Чену было весьма неловко. И вот, наконец, искомый был найден. Когда пришло время представить ему меня, на лице официанта промелькнуло удивление, но он ничего не сказал. «Близкий друг доктора Фан Чена, владелец юридической фирмы». Ван Чаоцзун ничего не заметил и продолжал говорить, когда его вдруг прервал скорбный крик. «Все пропало!» Как гром среди ясного неба. Часовой перед изолятором тут же бросил зоркий взгляд в нашем направлении. «Али!» — сморщился Фан Чен, прижав указательный палец к губам, призывая к тишине. «Ты хочешь, чтобы нас всех здесь закрыли?» «Все пропало! Все пропало!» Ее голос стал тише, но отчаяние ничуть не убавилось. «Сегодня крайний срок сдачи отчета важному клиенту. А я об этом совсем забыла». «Ну-ка», — я тотчас изменился в лице. «Под важным клиентом ты имеешь в виду компанию X?» Али печально кивнула, с глазами полными слез. Я глубоко вздохнул и закрыл лицо руками. Ван Чаоцзун растерянно посмотрел на Али, затем повернул голову и посмотрел на меня, явно чувствуя, что он в этом виновен. Даже посмотрел на Фан Чена, как будто в поисках поддержки, но понял, что последнему абсолютно безразлично. «Это все моя вина. Последние несколько дней я была сосредоточена только на этом деле». Али быстро заморгала, из ее глаз готовы были хлынуть слезы. «Очевидно, другие фирмы отказались гарантировать им, что смогут успеть до сегодняшнего дня. И они еле-еле согласились дать нам попробовать. Но я все испортила». «А есть ли какой-нибудь способ исправить это?» – осторожно заговорил Ван Чаоцзун. «Сейчас только утро. Может быть, еще есть время?» «Все материалы остались в офисе», – уныло покачала головой Али. «И даже если мы начнем сейчас, то, возможно, не сможем закончить до вечера». «Стоит попробовать», – вставил Фан Чен. «Ну, серьезно, даже если сегодня вечером, это ведь все равно будет сегодня. Сяя, поехали к клиенту, попросим несколько часов отсрочки». «Нам ничего больше не остается», — вздохнул я и обратился к Ван Чаоцзуну. «Тогда не могли бы вы отвезти Али прямо в офис? Мы сами доберемся». «Конечно, конечно, поехали скорее». Ван Чаоцзун словно схватился за спасательный круг и торопливо подмигнул Али. Затем он вспомнил о первоначальной цели приезда. «А официант?» «Не волнуйтесь», – беззаботно сказал Фан Чен. поедет с нами на метро». Ван Чаоцзун был явно полон решимости переломить ситуацию, и его машина тронулась с места с молниеносной скоростью. Официант подошел ко мне и поклонился. «Простите, что причинил вам столько хлопот». «Не надо извиняться», — прервал его Фан Чен. «Потому что это неправда». Молодой человек выглядел растерянным, словно сам только что очнулся от анестетиков. «Я имею в виду», — мягко объяснил мой друг, «что никакой срочной работы на самом деле вообще нет. Я специально попросил Али изобразить все это». Справедливости ради скажу, что наша игра в этой сцене была ужасной. Али по ошибке сказала некоторые мои реплики, а я не очень убедительно сыграл ярость и нетерпение. Хотя в целом маневр можно было назвать успешным. «Тебе, наверное, интересно, почему я это сделал, да?» — сказал Фан Чен с улыбкой. «Конечно, для того, чтобы дать тебе возможность объяснить, что произошло в тот день». Официант отступил назад, будто пораженный электрическим током, инстинктивно сложив руки на груди, его сухие губы сжались в линию. Обреченное выражение лица застыло, как будто слой льда и снега образовал вокруг него твердый панцирь. «Если не хочешь говорить, ничего страшного», – пожал плечами Фан Чен. «Почему бы тебе не послушать, что я думаю? Поскольку мне нужно было понять, как произошло убийство». Я нуждался в некоторых предпосылках и нашел их целых три штуки. Во-первых, относительно подозреваемого. Ван Чаоцзун и ты впервые встретились с погибшей в тот день, и убийца, получается, должен был находиться в числе пяти человек, которые пришли с ней. Во-вторых, относительно мотива преступления. Инцидент имел место в совершенно незнакомой для исполнителя обстановке, что свидетельствует о том, что это не было преднамеренным убийством. В-третьих, относительно способа убийства. Поскольку преступление не было предумышленным, у преступника не было нужды пролезать через иллюминатор. Таким образом, единственной возможностью, которая привела бы к контакту между преступником и покойной, было то, что Фуи Цин открыла дверь каюты 6. Поскольку дверь была открыта, внутри должны были остаться соответствующие следы, но полиция не сообщила об этом после осмотра места преступления, тем самым дав мне понять, что кто-то вернул каюту в исходное состояние. Единственный, кто мог это сделать, несомненно, убийца. Таким образом, можно утверждать, что каюта 6 является первым местом преступления. На данный момент последовательность преступления ясна. Убийца вышел из своей каюты, Фуи Цин открыла дверь своей, убийца вошел туда, убил Фуи Цин, воссоздал изначальное состояние помещения и скрылся. Теперь вопрос, как и куда? Тон Фан Чена был небрежным, но его глаза, словно острые лезвия, пронзали официанта. Последний посмотрел на него пустым взглядом, по-видимому, совершенно не осознавая, что ему говорят. Мог ли убийца вернуться в прежнюю каюту? Не мог, потому что дверь ее автоматически закрылась бы. Хотя закрытие можно было предотвратить, убийца не мог предположить заранее, что совершит убийство, когда выйдет. Поэтому у него не было причин этим заниматься. Тогда мог ли убийца проникнуть в чужую каюту? Если только человек в каюте не был сообщником убийцы, такой вариант также можно исключить. И в одиночку убийца не мог набрать сотен килограммов груза, чтобы открыть ворота, ведущие на нижнюю палубу. Конечно, он мог временно спрятаться в кладовой или в ванной, но это было бы бессмысленно. Данные помещения можно рассматривать как часть нашей запертой комнаты. Да, Сяя, это настоящее убийство в запертой комнате. Главный же вопрос в том, что является ею. Если мы не будем принимать во внимание возможность перелезть через перила и прыгнуть на нижнюю палубу, убийца окажется заблокирован в помещении, которое состоит из кругового коридора и помещений в нем. Все это вместе и есть наша запертая комната. На лице официанта не было написано никаких эмоций. но я заметил, что его горло слегка задрожало, как будто он едва смог проглотить слюну. Поскольку это убийство в запертой комнате, есть только две возможности, продолжал говорить Фан Чен. Первое. Убийца не покидал ее. В этом случае им мог быть только Лу Гохуэй, первым появившийся в коридоре. Проблема в том, что Фуи Цин не питала к нему особого доверия, пусть даже между ними не было вражды. Более того, в каютах есть кнопки помощи. Действительно сложно представить, что Лу Гохуэй мог войти в комнату 6, зная об этом, не говоря уже о том, чтобы совершить убийство. Другая возможность состоит в том, что убийца действительно покинул запертую комнату. Как говорилось ранее, он не мог сделать это в одиночку, а значит, должны были быть сообщники. Например, человеком, первоначально помещенным в каюту 7, был не Лу Гохуэй, а убийца. Когда тот оказался в ловушке в коридоре, Лу Гохуэй как раз открыл дверь, и убийца вошел к нему в каюту. А Лу Гохуэй потом солгал, что изначально находился в 7-й каюте. Однако, учитывая принцип кода от чемодана, можно вывести, что убийца, поменявшийся комнатами с Лу Гохуэем, мог быть только мужчиной. Из двух мужчин Шан Цзялян покинул каюту сразу после Лу Гохуэя, поэтому подмена не имела бы смысла и соответствует критерию только Уань. Однако у Лу Гохуэя не было причин помогать Уаню. А может быть, преступник и сообщники были среди Ци Яоинь, Шан Цзяляна и сестры Ли в каютах с 1-й по 3. После того, как сообщник открыл дверь, преступник сначала зашел в каюту сообщника, а затем через иллюминатор вернулся в свою. Однако для этого необходимо, чтобы хотя бы один из них был хорошо знаком с устройством Тисея, что противоречит теории о непредумышленном убийстве. Я думаю, ты понимаешь, к чему я все это говорю. Убийца Фуи Цин – один из ее коллег, но остальные не могут быть его сообщниками. Сообщник должен был иметь возможность взломать запертую комнату, и нет для этого более подходящего кандидата, чем ты. Официант задрожал всем телом, уголки его рта слегка дернулись, словно он хотел сказать что-то в свое оправдание, но онемел. «Ты, наверное, хочешь сказать, что совсем их не знал, поэтому у тебя не было причин помогать убийце, так?» «Что ж, с этим и правда сложно поспорить. Ну а если ты спас убийцу случайно? То есть не имел прямого контакта с ним?» Но открыл запертую комнату в коридоре с какой-то другой целью, что позволило убийце сбежать. Впрочем, боюсь, что до тех пор, пока я все окончательно не проясню, ты не признаешь мою правоту. Что ж, давай рассмотрим твои действия до и после происшествия. Сначала ты отправил в каюты 6 человек по отдельности, и только после этого получил возможность задать код на чемодане. Затем упаковал их в сменную одежду, установил код и положил чемодан в кладовую. Обычно твоя основная работа на этом заканчивается. В этот момент гости уже приступили к разгадке головоломок в каютах. Конечно, выбраться оттуда не так уж и просто, поэтому у тебя было достаточно времени, чтобы спокойно вернуться в офис. Однако в тот день в игре произошла непредвиденная ситуация. Как только ты вышел из кладовой, тут же увидел, как неожиданно открылась дверь некой каюты. Стало вполне очевидно, что уйти незамеченным уже не получится, но появление перед гостями, несомненно, разрушило бы напряженную атмосферу. Так как это была беспрецедентная ситуация, ты не знал, как поступить, и просто инстинктивно отступил обратно в кладовую. Чего ты не ожидал, так это того, что начнется нечто еще более невообразимое. Вскоре звук открывающейся двери донесся с другой стороны коридора. За ним последовал необъяснимый крик и звук закрывающейся снова двери. После этого все затихло. Через некоторое время ты, наконец, вышел из кладовой и с удивлением обнаружил, что в коридоре никого нет. По звукам нетрудно было понять, что произошло. Гость, открывший дверь первым, покинул свою каюту и вошел в открывшуюся позже. Конечно, тогда-то не знал, с какой целью, и тем более не мог запретить гостю свободно передвигаться. Единственное, что тебя волновало, что каюта, дверь которой открылась раньше, теперь пуста. Само собой разумеется, что дверь ее к тому моменту захлопнулась. Ты ввел код для ее разблокировки, приоткрыл и оставил так, чтобы она не закрылась. А после вернулся в офис. Вопрос в том, зачем ты это сделал? Ответ на самом деле очень прост. Ты позаботился о локации. Поскольку в самой каюте нет дренажной системы, вода должна стекать через щель снаружи. Но здесь возникает другой вопрос. Почему ты бросился открывать дверь и сливать воду, когда игра еще шла и вода лилась из иллюминаторов? Интересно, что ответ на это мне дала реплика Ван Чаудзуна. Четвертая каюта, можно сказать, совершенно не имеет отношения к данному делу. Ведь в ней ведутся ремонтные работы, потому что один из вибромоторов поврежден. Причина заключается в залитии водой, и этот риск всегда есть. Поскольку гость уже ушел, не было необходимости допускать, чтобы в каюте продолжала скапливаться вода. Закрыть работающий порт только в одной каюте было невозможно, поэтому ты решил открыть дверь, чтобы слить скопившуюся воду и не допустить возможной поломки. Я прав? Услышав вопрос, завершивший тираду Фанчена, официант выглядел так, словно его ударило током. Ответ был очевиден. Таким образом, в системе, являющейся запертой комнаты, возникла брешь, воспользовавшись которой убийца беспрепятственно смог вернуться в каюту, чем завел дело в тупик. Конечно, он и подумать не мог, что у него появится сообщник в твоем лице. С другой стороны, тон Фанчена резко стал жутким и зловещим, в него словно вселился демон. Когда тело обнаружили, ты, несомненно, сразу понял, кто виновен. Однако полиция эту информацию не сообщил. И даже когда тебя задержали, все равно не раскрыл личность преступника. «Я...» — выдавил официант сквозь зубы, лицо его было пепельного цвета. Фанчен сразу оборвал его. «Ты явно не знаешь убийцу лично. Но исправить это не составляет труда. За всем этим должен стоять очень весомый мотив. Планировал позже вымогать деньги? Если доверять суждению Ван Чаудзуна, ты не замечен в подобной алчности. А раз так, единственная причина, по которой ты мог решить выгораживать убийцу, это влечение к противоположному полу. Отсюда ясно. Убийца – женщина. Среди пяти подозреваемых их только две – сестра Ли и Ци Яогинь. Заметим, сестра Ли воспользовалась кнопкой помощи. Она могла это сделать в двух случаях, если действительно не могла найти способ открыть дверь и если хотела показательно проявить слабость. Ни Шанзялян со своей смекалкой, ни Лугу Хуэй со своим опытом прощелыги точно не стали бы задираться на предмет успешного решения головоломки, с которой не справилась их начальница. Это ненавязчиво приостановило бы их конкуренцию в тот вечер. Однако, если б сестра Ли была убийцей, она точно знала бы, как открыть дверь, и была бы слишком занята, чтобы думать о том, насколько сплочены ее подчиненные. К тому же последнее, чего хочет убийца, это привлечь ненужное внимание. Так что вряд ли она стала бы нажимать кнопку помощи, будучи им. Таким образом, убийцей может быть только Ци Яуинь. Нужно лишь установить все действия убийцы, и станет ясно, кто он. Вчерашние слова Фанчена. Теперь официант окончательно понял, что отпираться бесполезно. Его ледяной панцирь покрылся трещинами, раскололся и отпал, тут же растаяв на горячем воздухе. «Доктор Фан...» Он вновь предстал перед нами невинным малым, про которого говорил Ван Чаудзун. «Вы сдадите меня?» «Вот не знаю, что и делать», — сказал Фанчен с серьезным видом. «Мне совершенно не хочется доносить на тебя. Ты ты ведь не нарушал никаких законов. По крайней мере, пока. Но если б тебя не заперли, что бы ты сделал в отношении Ци Яоинь? Тут я никак не могу за тебя поручиться. Почему вы не рассказали обо всем этом моему боссу? Ты не пойми неправильно, это не ради тебя. Чего я не хочу, так это того, чтобы из-за тебя Ван Чаоцзун растерял решимость и не захотел возобновлять свою деятельность. Этой стране нужны такие люди, как он, которые в погоне за совершенством упорно работают и отдают все свои силы без остатка. Конечно, с эфиром он вышел за рамки закона и понесет за это наказание. Но я верю, что он не сдастся так просто. В этот самый момент он наверняка раздумывает о том, чтобы создать квест, способный превзойти корабль Тесей. Если бы в день преступления официант не пошел на поводу у своих желаний, а вместо этого рассказал все как есть, Ци Яоинь, скорее всего, созналась бы на месте. В таком случае полиции не пришлось бы обыскивать ничего, кроме шестой каюты, и тогда она не нашла бы запрещенные анестетики. Случись все так, квест 8393 неизбежно понес бы ущерб, но тот не был бы таким катастрофическим. В каком-то смысле официант, доверенный сотрудник, собственноручно пробил брешь в днище судна и стал прямой причиной затопления корабля Тесей. Фан Чен переживал, что такой удар станет роковым для Ван Чаоцзуна и подорвет его уверенность в будущем. Поэтому он весь вечер инструктировал меня с Али, чтобы мы добились отбытия Ван Чаоцзуна и не дали ему узнать последнего слоя правды. Однако... Если б, как сказал Фан Чен, это действительно было сделано только ради Ван Чаоцзуна, было бы гораздо проще вообще не раскрывать всех событий. Ну, так что, ты усвоил урок? Хотя мне все равно. И Фан Чен отвернулся от ошарашенного официанта.